чтобы мужчинам было приятно меня просвещать, и мните себе не весь что. Не могу я больше съесть ни крошки. Одну оладушку, пока не простыли, непреклонно произнесла мамушка. Почему девушка непременно должна казаться дурой, чтобы поймать жениха? Да, думается мне, это от того, что жентмуны сами не знают, чего им нужно. Они только думают, что знают. Ну, а чтоб не горевать целый век в старых девах, надо делать так, как они хотят. А жентмунам-то кажется, что им нужны тихие маленькие дурочки, у которых и аппетиту, и мозгов не больше, чем у птичек. Сдается мне, ни один жентмун не сделает предложение девушке, ежели заметит, что она кое в чем смыслит больше его. Значит, для них большая неожиданность, когда они после свадьбы обнаруживают, что их супруги не полные идиотки. Ну, тогда уж все равно поздно. Они ведь женились уже. Да, сдается мне, жентмуны догадываются малость, что у их жен есть кое-что в голове. Когда-нибудь я стану говорить и делать все, что мне вздумается. И плевать я хотела, если это кому-то придется не по нраву.